пастой лютого стада, еще лютее пасом их. Теперь, в 1482 году, Квазимода был уже взрослым. Несколько лет назад он стал звонарем собора Парижской Богоматери по милости своего приемного отца Клода Фролло, который стал жозасским архидиаконом по милости своего сюзерена мессира Луи де Бомона, ставшего в 1472 году после смерти Гильома Шартье епископом парижским, по милости своего покровителя Оливье Ледена, бывшего по милости Божьей бодобреем Людовика XI. Итак, Квазимода был звонарем в соборе Богоматери. С течением времени крепкие узы связали звонаря с собором. Навек отрешенный от мира, тяготевшим над ним двойным несчастьем, темным происхождением и физическим уродством, замкнутый с детства в этот двойной непреодолимый круг, бедняга привык не замечать ничего, что лежало по ту сторону священных стен, приютивших его под своей сенью. В то время как он рос и развивался, собор Богоматери служил для него то яйцом, то гнездом, то домом, то родиной, то, наконец, вселенной. Между этим существом и зданием, несомненно, была какая-то таинственная, предопределенная гармония. Когда еще совсем крошкой, Квазимода с мучительными усилиями, в прискочку, пробирался под мрачными сводами, он с его человечьей головой и звериным туловищем казался присмыкающимся, естественно возникшим среди сырых и сумрачных плит, на которые тень романских капителей отбрасывала причудливые узоры. Позднее, когда он случайно уцепился за веревку колокола и, повиснув на ней, раскачал его, Клоду, приемному отцу Квазимода, показалось, будто у ребенка развязался язык, и он заговорил. Так, развиваясь под сенью собора, живя и ночуя в нем, почти никогда его не покидая и непрерывно испытывая на себе его таинственное воздействие, Квазимода в конце концов стал на него похож. Он словно врос в здание, превратился в одну из его составных частей. Выступавшие углы его тела как будто созданы были для того, чтобы вкладываться, да простится нам это сравнение, в вогнутые углы здания. И он казался не только обитателем собора, но и естественным его содержанием. Можно почти без преувеличения сказать, что он принял форму собора, подобно тому, как улитки принимают форму раковины. Это было его жилище, его логово, его оболочка. Между ним и старинным храмом существовала глубокая инстинктивная привязанность, физическое сродство. Квазимода был так же неотделим от собора, как черепаха от своего щитка. Шершавые стены собора были его панцирем. Излишне предупреждать читателя, чтобы он не понимал буквально тех сравнений, к которым мы вынуждены прибегать здесь, описывая это своеобразное, совершенное, непосредственное, почти органическое слияние человека с жилищем. Излишне также говорить о том, до какой степени благодаря долгой совместной жизни Квазимода освоился со всем собором. Эта обитель была как бы создана для него. Здесь не было глубин, куда бы ни проник Квазимода, не было высот, которых бы он не одолел. Не раз случалось ему взбираться по фасаду собора, цепляясь лишь за выступы скульптурных украшений. Башни, эти близнецы-великаны, высокие, грозные, страшные, по наружным сторонам которых так часто видели его карабкающимся, словно ящерица, скользящая по отвесной стене, не вызывали в нем ни головокружения, ни страха, ни дурноты. Видя, как они покорны ему, как легко он на них взбирается, можно было подумать, что он приручил их. Постоянно прыгая, лазая, резвясь среди пропасти Исполинского собора, он превратился не то в обезьяну, не то в серну, и напоминал детей Калабрии, которые начинают плавать раньше, чем ходить, и в младенческом возрасте играют с морем. Впрочем, не только его тело, но и дух формировался по образцу собора. Что представляла собой душа Квазимода? Каковы были ее особенности? Какую форму приняла она под этой угловатой, уродливой оболочкой, при этом дикарском образе жизни? Это трудно определить. Квазимода родился кривым, горбатым, хромым. Много усилий и много терпения потратил Клод Фролло, пока научил его говорить. Но нечто роковое тяготело над несчастным подкидышем. Когда он в 14 лет стал звонарем собора Парижской Богоматери, новая беда довершила его несчастье. От колокольного звона лопнули его барабанные перепонки, он оглох. Единственная дверь, широко распахнутая перед ним природой, внезапно захлопнулась навек. Захлопнувшись, она закрыла доступ единственному лучу радости и света, еще проникавшему в душу Квазимода. Душа погрузилась в глубокий мрак. Глубокая печаль несчастного стала теперь столь же неизлечимой и непоправимой, как и его уродство. К тому же глухота сделала его как бы немым. Чтобы не служить причиной постоянных насмешек, он, убедившись в своей глухоте, обрек себя на молчание, которое нарушал лишь наедине с самим собой. Он добровольно вновь сковал свой язык, развязать который стоило таких усилий Клоду Фролло. Вот почему, когда необходимость принуждала его говорить, язык его поворачивался неуклюже и тяжело, как дверь на ржавых петлях. И если бы нам удалось сквозь эту плотную и грубую кору добраться до души Квазимода, если бы мы могли исследовать все глубины духа этого уродливого создания, если бы нам дано было увидеть с помощью факела то, что лежит за непрозрачной его оболочкой, постичь внутренний мир этого непроницаемого существа, разобраться во всех темных закоулках и нелепых тупиках его сознания и ярким лучом внезапно осветить на дне этой пещеры скованную его душу, то, несомненно, мы застали бы ее в какой-нибудь жалкой позе, скрюченную и захеревшую, подобно тем узникам венецианских тюрем, которые доживали до старости, согнувшись в три погибели в узких и коротких каменных ящиках. Не вызывает сомнения, что в увечном теле оскудевает и разум. Квазимода лишь смутно ощущал в себе слепые порывы души, сотворенные по образу и подобию его тела. Прежде чем достичь его сознания, внешние впечатления странным образом преломлялись. Его мозг представлял собой какую-то особую среду. Все, что в него попадало, выходило оттуда искаженным. Его понятия, являвшиеся отражением этих преломленных впечатлений, естественно, оказывались сбивчивыми и извращенными. Это порождало множество оптических обманов, неверных суждений и заблуждений, среди которых бродила его мысль, делая его похожим то на сумасшедшего, то на идиота. Первым последствием такого умственного склада было то, что Квазимодо не мог здраво смотреть на вещи. Он был почти лишен способности непосредственного их восприятия. Внешний мир казался ему гораздо более далеким, чем нам. Вторым последствием этого несчастья был злобный нрав Квазимодо. Он был злобен, потому что был дик, он был дик, потому что был безобразен. В его природе, как и в любой другой, была своя логика. Его непомерно развившаяся физическая сила являлась еще одной из причин его злобы. «Здоровый малый злобен», — говорит Гоббс. Впрочем, следует отдать ему справедливость. Его злоба, надо думать, не была врожденной. С первых же своих шагов среди людей он почувствовал, а затем и ясно осознал себя существом отверженным, затравленным, заклейменным. Человеческая речь была для него либо издевкой, либо проклятием. Подрастая, он встречал вокруг себя лишь ненависть и заразился ею. Преследуемый всеобщим озлоблением, он, наконец, поднял оружие, которым был ранен. Лишь с крайней неохотой обращал он свой взор на людей. Ему вполне достаточно было собора, населенного мраморными статуями королей, святых, епископов, которые, по крайней мере, не смеялись ему в лицо и смотрели на него спокойным и благожелательным взором. Статуи чудовищ и демонов тоже не питали к нему ненависть, он был слишком похож на них. Насмешка их относилась скорее к прочим людям. Святые были его друзьями и благословляли его. Чудовища также были его друзьями и охраняли его. Он подолгу изливал перед ними свою душу. Сидя на корточках перед какой-то статуей, он часами беседовал с ней. Если в это время кто-нибудь входил в храм, Квазимодо убегал, как любовник, застигнутый за серенадой. Собор заменял ему не только людей, но и всю Вселенную, всю природу. Он не представлял себе иных цветущих живых изгородей, кроме никогда не блекнущих витражей, иной прохлады, кроме тени каменной, отягощенной птицами листвы, распускающейся в кущах саксонских капителей, иных гор, кроме исполинских башен собора, иного океана, кроме Парижа, который бурлил у их подножия. Но что он любил всего пламенней в своем родном соборе, что пробуждало его душу и заставляло ее расправлять свои жалкие крылья, столь беспомощно сложенные в тесной ее пещере, что порой делало его счастливым, — это колокола. Он любил их, ласкал их, говорил с ними, понимал их. Он был нежен со всеми, начиная с самых маленьких колоколов средней стрельчатой башенки до самого большого колокола портала. Средняя колоколенка и две боковые башни были для него словно три громадных клетки, в которых вскормленные им птицы заливались лишь для него. А ведь это были те самые колокола, которые сделали его глухим. Но ведь и мать часто всего сильнее любит именно то дитя, которое заставило ее больше страдать. Правда, звон колоколов был единственным голосом, доступным его слуху, поэтому сильнее всего он любил большой колокол. Среди шумливой этой семьи, носившейся вокруг него в дни больших празднеств, он отличал его особо. Этот колокол носил имя Мария. Он висел особняком в клетке южной башни рядом со своей сестрой Жакелиной, колоколом меньших размеров, заключенным в более тесную клетку. Жакелина получила свое имя в честь супруги Жоана Монтегю, который принес этот колокол в дар собору, что, однако, не помешало жертвователю позже красоваться обезглавленным на Монфоконе. Во второй башне висели 6 других колоколов, и, наконец, 6 самых маленьких ютились в звоннице средней башенки вместе с деревянным колоколом, которым пользовались лишь на страстной неделе с полудня чистого четверга и до светлой заутренней. Итак, Квазимода имел в своем гареме 15 колоколов, но фавориткой его была толстая Мария. Трудно вообразить себе восторг, испытываемый им в дни великого звона. Как только архидиакон отпускал его, сказав «иди», он взлетал по винтовой лестнице быстрее, чем иной спустился бы с нее. Запыхавшись, вступал он в воздушное жилище большого колокола. С минуту он благоговейно и любовно созерцал колокол, затем начинал ему что-то шептать. Он оглаживал его, словно доброго коня, которому предстояла трудная дорога. Он уже заранее жалел его, ибо ему предстояли испытания. После этих первых ласк он кричал помощникам, находившимся в нижнем ярусе, чтобы они начинали, те повисали на канатах. Ворот скрипел, и исполинская медная капсюля начинала медленно раскачиваться. Квазимода, трепеща, следил за ней. Первый удар медного языка, а внутренние стенки колокола сотрясал балки, на которых он висел. Квазимода, казалось, вибрировал вместе с колоколом. «Давай!» — вскрикивал он, раздражаясь бессмысленным смехом. Колокол раскачивался все быстрее, и по мере того, как угол его размаха увеличивался, глаз Квазимода, воспламеняясь и сверкая фосфорическим блеском, раскрывался все шире и шире. Наконец начинался великий звон. Вся башня дрожала, балка, водосточная желоба, каменные плиты — все от свай фундамента и до увенчивающих башню трилистников гудело одновременно. Квазимода кипел, как в котле, он метался взад и вперед. Вместе с башней он дрожал с головы до пят. Разнузданный, яростный колокол разверзал то над одним просветом башни, то над другим свою бронзовую пасть, откуда вырывалось дыхание бури, распространявшееся на 4 лье кругом. Квазимода становился перед этой отверстой пастью. Следуя движениям колокола, он то приседал на корточки, то вставал во весь рост. Он вдыхал этот сокрушающий смерч, глядя то на площадь, кишащей под ним на глубине 200 футов толпой, то на исполинский медный язык, ревевший ему в уши. Это была единственная речь, доступная его слуху. Единственный звук, нарушавший безмолвие Вселенной. И он нежился, словно птица на солнце. Вдруг неистовство колокола передавалось ему. Его глаз приобретал странное выражение. Квазимода подстерегал колокол, как паук подстерегает муху, и при его приближении стремглав бросался на него. Повиснув над бездной, следуя за колоколом в страшном его размахе, он хватал медное чудовище за ушки, плотно сжимал его коленями, пришпоривал ударами пяток и всем усилием, всей тяжестью своего тела усиливал неистовство звона. Вся башня сотрясалась, а он кричал и скрежетал зубами. Рыжие его волосы вставали дыбом, грудь пыхтела, как кузнечные мехи. Глаз метал пламя, чудовищный колокол ржал, задыхаясь под ним. И вот это уже не колокол собора Богоматери, не Квазимода. Это бред, вихрь, буря, безумие, оседлавшее звук, дух, вцепившийся в летающий круп, невиданный кентавр, получеловек, полуколокол, какой-то страшный Астольф, уносимый чудовищным крылатым конем из ожившей бронзы. Присутствие этого странного существа наполняло собор дыханием жизни. По словам суеверной толпы, он как бы излучал некую таинственную силу, оживлявшую камни собора Богоматери и заставлявшую трепетать глубокие недра древнего храма. Людям достаточно было узнать о его присутствии в соборе, и вот им уже чудилось, что бесчисленные статуи галереи порталов оживают и двигаются. И в самом деле собор казался покорным, послушным его власти существом. Он ждал приказаний Квазимода, чтобы возвысить свой мощный голос. Он был одержим, полон им, словно духом-покровителем. Казалось, Квазимода вливал жизнь в это необъятное здание. Он был вездесущ, как бы размножившись, он одновременно присутствовал в каждой точке храма. Люди с ужасом видели, как карабкается карлик поверху башни, извивается, ползет на четвереньках, повисает над пропастью, перепрыгивает с выступа на выступ и обшаривает недра какой-нибудь каменной горгоны. Это Квазимода разорял вороньи гнезда. В укромном углу собора наталкивались на некое подобие ожившей химеры, насупившейся и скорчившейся. Это был Квазимода, погруженный в раздумье. Под колоколом обнаруживали чудовищную голову и мешок с уродливыми щупальцами, остервенело раскачивавшийся на конце веревки. Это Квазимода звонил к вечерне. Ночью часто видели отвратительное существо, бродившее по хрупкой кружевной балюстраде, венчавшей башни и окаймлявшей окружность свода над хорами. То был горбун из собора Богоматери. И, как уверяли кумушки из соседних домов, собор принимал тогда фантастический, сверхъестественный, ужасный вид. Раскрывались глаза и пасти, слышен был лай каменных псов, шипение сказочных змей и каменных драконов, которые денно и нощно с вытянутыми шеями и разверстыми зевами сторожили громадный собор. А в ночь под Рождество, когда большой колокол хрипел от усталости, призывая верующих на полуночное бдение, сумрачный фасад здания принимал такой вид, что главные врата можно было принять за пасть, пожирающую толпу, а розетку за око, взирающее на нее. И все это творил Квазимода. В Египте его почитали бы за божество этого храма. В средние века его считали демоном. На самом же деле он был душой собора. Для тех, кто знал о существовании Квазимода, собор Богоматери кажется теперь пустынным, бездыханным, мертвым. Что-то отлетело от него. Исполинское тело храма опустело. Это только остов. Дух покинул его. Осталась лишь оболочка. Так в черепе глазные впадины еще зияют, но взор угас навеки.